Россия, 41. Николаев. 16 августа. Появляться в истинном обличии перед камерами военной системы фейс-контроля было неразумно после вынужденного бегства в другой реал. Да и маскировка под пожилую пару тоже оказалась не на высоте. Поэтому сразу после выхода из QR-колодца в родном 41-м реале Итан начал искать временное убежище, чтобы не попасться на глаза беспилотникам-старухим. Идея созрела, когда на дороге, вьющейся вдоль полосы прибрежных скал с юга к Николаеву, появился хвост пыли. Городу спешил автомобиль. Итан просканировал очками и забрало небо в поисках наблюдателей. Дронов в радиусе километра не обнаружил, и они с Лавинией выбрались из зарослей заброшенного виноградника к дороге. «А если он не остановится?» — оглянулась на спутника девушка. «Возьмет и позвонит в надзор». «Надеюсь, индивидоры тут не летают», — сказал Итан, имея в виду умные пули. «Сними шлем». «Зачем?» «Увидят красивую женщину, не станут паниковать». Лавиния повиновалась, дошагала до проселочной в рытвинах и ямах дороги и подняла руку. Машина начала притормаживать. Это был видавший виды Рено Аркана, грязно-желтого цвета, без номеров. За рулем сидел бородач в обвисшей зеленой панаме и синей полотняной куртке, а рядом с ним светловолосая женщина. Лавиния подошла ближе, улыбнулась. «Подбросите? Добрый день». «Куда?» — поинтересовался водитель, глянув на нее, перевел взгляд на Итана, также откинувшего шлем. Потом стал смотреть только на девушку. «К порту», — ответил Итан. «Откуда идете?» — буркнул бородач, с трудом отводя взгляд от лица Лавинии. «Капитан СНВБ Лобов», — козырнул Итан. «Выполняем задание. Неохота ждать оперативную тачку, в порту нас ждут». Сидевшая в машине пара переглянулась. «Вообще-то мы едем в Славуту», — промямлил водитель. «Подвезем, Степаныч», — сказала круглолицая пассажирка. «Невелик крюк». Только теперь Итан разглядел, что на ней белый халат, а шапочку она держит в руках. «Вы врач?» «Медсестра, ездили в Синеокое по вызову. Врачей не хватает, медперсонала тоже». Итан вспомнил рассказы Снежаны, жены Тараса, о состоянии медицины в 23-м реале. Там в результате оптимизации системы здравоохранения вообще дело было швах. Не хватало ни врачей, ни медсестер, ни водителей скорой помощи, ни медицинских пунктов. Интересно, пришла недобрая мысль, неужели и в родном 41-м реале творится то же самое? Медсестра едет на дохлой тачке в район по жаре, не имея ничего, кроме распоряжения начальства, и не ропщет на отсутствие современных технологий и удобств. Как это понимать? Нельзя же все сваливать на войну и разруху. «Садитесь», — сказала медсестра, — «подвиньте коробки». «Спасибо». Лавиния полезла на заднее сиденье, освободила место для Итана. Он тоже сел. Машина двинулась с места. «Куда вам в порту?» — спросил водитель. «Мы сойдем чуть раньше», — туманно пообещал Итан, не зная местных условий. Чуть подождав, он мысленным усилием включил рацию, нашел след последнего разговора, активировал передатчик. Абонент ответил после двухсекундной паузы. «Лобов?» «Так точно, товарищ полковник», — ответил молодой человек, специально для водителя назвав звание абонента, хотя звонил Рунгин. Тот помолчал, озадаченный ответом позвонившего, потом, очевидно, понял. «Где вы?» «Едем к Николаевскому порту, будем там через час». «Раньше», — уточнил бородач. «На чем?» — спросил Рунги. «Рено Аркана, цвета дохлой лягушки», — советник президента хмыкнул, но комментировать ответ не стал. «Мы вас встретим. Хочу кое-что уточнить. О подготовке к захвату меня предупредил Борисов. Откуда у него мой пароль?» Рунги помолчал. «Вы знаете, кто он?» «Виделся как-то год назад, но не помню». «Он маршал-комиссар СМЕРШа». Итан чуть не прикусил язык. «Кто?» — Рунги помолчал. «Каким образом он вас нашел?» «Просто позвонил на Альпин». «Немедленно смените все связные фишки. Альпин уничтожьте. Спрячьтесь, мы вас подберем». Итан хотел спросить, где и как, однако не успел. Рация умолкла. «Так где вас высадить?» — повторил вопрос водитель, посмотрев на пассажиров в зеркало заднего вида. «Нас встретят». Дальше ехали молча. Машину догнала колонна грузовиков в камуфляже. В сопровождении БТР пришлось останавливаться и ждать, пока осядет пыль. Стало видно море, потом городские кварталы, окраины Николаева. Издали не были заметны разрушения в зубчатой стене многоэтажек. Но, в принципе, городу досталось крепко. Нацисты при отступлении тупо жгли и взрывали все, что только можно. Свернули на засланную новым асфальтом трассу Бендеры-Николаев. Поток машин стал гуще. К первым портовым постройкам подъехали через 45 минут, и Итан сразу увидел у КПП черно-синий китайский джип «Аурина» службы военной безопасности надзора. Ёкнуло сердце. Лавиния тоже заметила машину надзора, косо глянула на спутника. «Остановите», — спокойно попросил Итан. Тормоза Рено заскрежетали, машина остановилась. Итан выскочил на тротуар, помог вылезти Лавинии, сказал женщине в халате «Огромное спасибо». «Не за что». Рено развернулась и поехала обратно. Ровер с логотипом СВНБ на борту, летучая мышь в белом круге, перечеркнутая кинжалом, прыгнул к выгрузившейся паре. Итан подтянул к себе Лавинию, собираясь стартовать в соседнюю ветку реальности, но из открывшейся дверцы высунулся мужчина с белыми волосами и сделал приглашающий жест. «Подойдите!» — донесся голос незнакомца. Лица мужчины Итан не узнал, но в нынешние времена лицо можно было изменить с помощью дипфейк-технологий, а голос с характерными интонациями принадлежал тому человеку, который совсем недавно советовал паре бежать. «Идем», — сказал надзорик. Мужчина вышел из ровера, поджидая пару. Он был высок, хотя и ниже Лобова, широкоплеч, но не массивен, и напоминал известного российского актера, рекламирующего цифровые сервисы. Лицо у него было узкое, бледное, с черными глазами, выражающими такую уверенно неколебимую властность, что хотелось выпрямиться и встать по стойке смирно. Итан напряг защиту. Ощущение прошло. «Вы Борисов?» Мужчина задержал взгляд на простодушном круглом псевдолице Лавинии. Она успела нацепить маску гражданки Шевчук. Помедлил. «В настоящий момент он...» Итан попытался просканировать его маскер. Безуспешно. «Комиссар СМЕРШа? Садитесь». Мужчина распахнул заднюю дверцу. В кабине ровера СНВБ, кроме водителя, больше никого не было. Но Итан расслабляться не стал, лишь сделал мгновенный расчет комбинации, какую следовало провести в случае неожиданного нападения. Беловолосый актер, он же маршал Надзорик, и он же руководитель службы контрразведки Надзора под названием СМЕРШ. Дождался, пока пара усядется, занял место впереди рядом с водителем средних лет. Ровер заурчал мощным мотором и двинулся с места, но поехал не в порт, а к границе города. Но пункт назначения оказался недалеко, в 10 минутах езды от места посадки. В сплошном бетонном заборе справа, за которым тянулась шеренга тополей, открылись металлические ворота без каких-либо табличек и названий. Машина миновала лесополосу, подъехала к двухэтажному зданию с рядом балкончиков, над крыльцом которого красовался транспарант с латунной надписью «Служба надзора военной безопасности». Итан сжал локоть Лавинии. Беловолосый Борисов оглянулся. «Не паникуйте. Это самое надежное место для людей в вашем положении, недоступное старухе. Здесь она искать вас не будет». Итан промолчал. Он не расслабился, включая все доступные ему дополнения. Стартовать в QR-мембрану он мог в любой момент. Но сторожевая система организма тревоги не подавала, не заметив никаких камер и микродронов, а также попыток облучать седоков на заднем сиденье машины. Маршал-комиссар, по сути второе лицо в федеральном фронтовом филиале СНВБ после директора, не обманывал. Ровер свернул к торцу здания мимо шеренги таких же автомобилей, съехал по пандусу в тоннель и остановился на подземной парковке, также полный джипов, минивэнов, характерной черно-синей окраски и патрульных байков. «Жди», — сказал Борисов водителю, — «скоро поедем в Коктебель». выбрались из машины, и провожатый повел пару за собой. Пока шли, Итан продолжал оценивать интерьеры строения и с удивлением понял, что не ощущает взглядов видеокамер. Поверить в их полное отсутствие было невозможно, разве что предположив, что чувствительности биодатчиков Итана не хватало для обнаружения следящих систем, но проводник словно почувствовал сомнение спутника. «СОСК», — выговорил он странное словцо. Итан кивнул. Термин «СОСК» означал «объемное сканирование». Здание таким образом представляло собой единый резонатор для фиксации электромагнитных полей и радиоизлучений, передавая данные о перемещении людей внутри на мониторы охраны. Поднялись из подвала на первый этаж, встретив лишь двух барышень в черно-синей униформе, вошли в помещение за дверь, отмеченной светящейся цифрой 2. Помещение было небольшим, представляя кабинет, интерьер которого был под стать виду всего здания. Стол, 4 стула, шкаф. Вот и вся обстановка. Но стены, пол и потолок кабинета серебрились сеточкой блокирующей системы. Окно было забрано мелкой решеткой, а весь угол кабинета занимал комплекс спутниковой связи, рядом с которым висел метровой ширины 3D-экран компьютера. Хозяин что-то буркнул, обращаясь к панели комплекса. По ней метнулись цветные огни, и окно закрыло опустившаяся серебристая штора. На мгновение в кабинете стало темно, потом над столом вспыхнули трубочки белых люминесцентов. «Прошу», — кивнул Борисов на стулье. Лавиния неуверенно посмотрела на Итана. Тот усадил ее, сел сам, держась вплотную. Хозяин кабинета заметил его позу, улыбнулся. «Предосторожность не помешает. Рассказывайте». «Сначала вы», — сдержанно возразил Итан. «Не узнали?» — вдруг усмехнулся беловолосый. «Активируйте свой DF-алгоритм. Или вы не вписали его в контур ПСИ?» Итан напрягся, начиная понемногу распознавать истинный облик провожатого. Он действительно не успел обзавестись датчиком антифейковой системы, алгоритм которой рассчитал перед своим бегством. И теперь остро пожалел об этом. «Вы не Борисов?» «Борисов», — сказал собеседник с тонкой усмешкой. «Когда это необходимо?» Пришло озарение. «Фемистокл!» По лицу беловолосого пробежала судорога, меняя абрис головы и анфас. И на гостей взглянуло суховатое лицо мальчишки, секретаря Рок, скрывающегося под псевдонимом Фемистокл. «Но почему вы сразу не представились?» — с недоумением спросил молодой человек, когда предупреждали о попытке захвата. «Не был уверен, что нас не подслушивают. Подслушать кодовую передачу невозможно только в том случае, если передача не пеленгуется. Но у маршалессы все козыри на руках, все новейшие системы наблюдения и контроля, а главное — люди, имеющие право отдавать приказы исполнителям. Но речь не об этом. Вы согласились работать. В качестве разработчика цифросистем, которые могли бы блокировать решение старухи. О чем она уже знает?» Итан сузил глаза. «Не понял. Она знает?» «К сожалению, почти любой контакт любого человека становится ей доступен». Казалось бы, о нашем разговоре, в котором участвовали все значимые лица Рок и Совбеза, никто не должен знать. Но маршалесса узнала. Возможно, кто-то проговорился. Возможно, кто-то предатель. Лавиния тихо охнула. Итан недоверчиво вгляделся в черные глаза секретаря Рок. «Нас было всего 5, но Рунги — советник президента». «Верно». «Не могу поверить», — прошептала Лавиния, — «что Рулин или Семенихин предатели. Я тоже, но факт утечки инфы налицо. Вот почему мне приходится шифроваться». Итан окинул комнату скептическим взглядом. «Тройная маскировка и такой прокол». «Почему тройная?» «Ну как же, маршал надзора, при этом советник президента и секретарь корпуса. Как говорится, нужда заставит, свиньей захрюкаешь», — улыбнулся Фемистокл. «Хотя я лично Рунге верю. Что касается вашего участия, вы в курсе, что вообще происходит? Старуха играет с другими искинами и хочет ради красивой комбинации обмена позиций с украинским ИИ сдать Крым. Это лишь часть проблемы. Да, как оказалось, машины, искусственные интеллекты, в состоянии вести себя самостоятельно и могут договариваться с вражескими ИИ за спинами военачальников. Но за ними стоят люди, которые давно рассчитали такое их поведение и продолжают в том же духе изображать из себя транснациональную силу, способную управлять человечеством. Изображать? Разве у них мало ресурсов? У маршалесы в пособниках не только спецслужбы, но и все технические средства. Итан усмехнулся. В том числе средства надзора. Верно. В ее распоряжении мощные компьютеры, способные вносить фатальные структурные ошибки в технологические процессы, в конструкции зданий и сооружений, создавать дыры в защите IT-систем, направлять беспилотные автомобили и дроны в толпы пешеходов, сбрасывать машины в пропасть, что, кстати, уже происходит, и так далее и тому подобное. Особенные проблемы возникают и в медицине, так как компьютеры могут останавливать кардиостимуляторы, нейроконтроллеры, инсулиновые помпы, блокировать нанопульсаторы и другое оборудование. Однако, опять-таки, над всеми масштабными искинами висит дамоклов меч их владельцев. Если нынешние финансовые элиты — это грязь прошлого, цепляющаяся за настоящее, то налицо появление новых элит, хозяев информации и знаний, дающих им ресурс быть рабовладельцами иного уровня. Именно они и создали такие сети, как и Империя, и Маршалеса. Теневое правительство, можно сказать и так. Но эти ребята заигрались в богов, что становится видно не только на профессиональном плане, но даже и на бытовом. Пришла пора ограничить именно этот уровень управления цивилизацией. Итан вспомнил рассказы Иннокентия о ситуации в 88-м реале. Несмотря на то, что в этой ветке реальности техника ушла вперед по сравнению с нижними версиями, и там возникла та же проблема тихого тайного контроля над массами. Искусственным интеллектом не нужно было уничтожать население планеты, тогда их игры теряли всякий смысл. Управлять же роботами и автоматизированными системами элитным владельцам мира было неинтересно. «Вот почему нам приходится работать в глубоком подполье», — закончил Фемистокл. «Вам это руководству Рок?» — собеседник совсем по-детски ухмыльнулся. «Рок — лишь дымовая завеса». «Да, корпус борется с перегибами управленческих решений, контролирует проведение СВО, но до определенного уровня. Вы же знаете, что без наступления победы ждать не стоит. В постоянных отражениях атак и мелких подвижек фронта не видать конца войне. А именно это и происходит. Рок делает свое дело и одновременно отводит внимание ИИ-систем от уничтожения подполья. Разве Рок не подполье? Нет. А что тогда подполье? Бор? Что? Братство офицеров России? Оно существует в 111-м реале. Нет, не БОР, но близко. РОВ. Российское офицерское возмездие. Итан невольно улыбнулся. В 23-м реале создали русскую общину, которая взялась навести порядок в незаконной миграции и разобраться с заезжей преступностью. Возможно, и РОВ есть. Надо будет спросить у моего близнеца. Фемистокл кивнул. Похоже, это звенья одной цепи. Ведь реалы, насколько я понял, ветвятся не беспорядочно, а последовательно, перенимая все существующие до момента ветвления реалии жизни. Ученые называют этот процесс макрозапутанностью, но об этом стоит поговорить отдельно. Речь о вас. Один вопрос задавайте. Кто руководит РОВ? Вы? Фемистокл отрицательно качнул головой. В принципе, для вас это не имеет значения, но я вам верю и скажу. Рунге. Кто? Данник Фетисович. Ничего не понимаю. Рунге только что... Остановить язык стоило больших усилий. Рунги вам звонил?» «Я звонил ему». «И он говорил обо мне?» Итан бледно усмехнулся. «Черт бы подрал все спецслужбы! Кому верить, если оба предупреждают меня о засаде и оба за спиной другого?» «Мы разные опорные пункты подполья, независимые друг от друга. А кому верить — это ваша проблема. Я не собираюсь доказывать, кто из нас главнее. Нам противостоит мощнейшая информационная система, имеющая гигантский аппаратный и человеческий ресурс. Пришлось создавать сеть спящих ячеек, чтобы нас невозможно было ликвидировать по щелчку пальца». «Спящие ячейки!» «Почему вы удивляетесь?» «Нам удалось создать спящие и не очень ячейки в самых важных государственных структурах. Термин «спящие ячейки» совсем недавно ассоциировался только с негативным контекстом террористического и диверсионного плана, так как в Россию были заброшены сотни украинских диверсантов, да и не только украинских, а наши спящие звенья, предназначенные для перекодирования больших системных ИИ, получившие название «Р-Троян», должны помочь стране и российскому народу выжить». Итан едва удержался, чтобы не рассмеяться. Они из Словении готовили вирус под таким же названием «Троян», и это обстоятельство подтверждало только что приведенное Фемистоклом свойство запутанности реалов. Он покосился на девушку, встретил ее смущенный взгляд. Она тоже подумала о схожести знаковых принципов жизни во всех вариантах мультиверсума. Хотя, если их ультра-троян готовился для перекодирования старухи ради личной безопасности, троян специалистов РОВ предназначался для гораздо более глобальной задачи — перепрограммирование ИИ-империи. Комиссар надзора заметил их молчаливый обмен эмоциями. «Что не так?» «Наш алгоритм тоже называется «Троян», но с добавкой «Ультра», — ответил надзорик. «Он практически готов, и мы рассчитываем, как внедрить его в браузер старухи». «Совпадение разительное», — согласился Фемистокл. «Хотя, с другой стороны, идеи, как известно, носятся в воздухе. Можете показать свой алгоритм нашим айтишникам?» Итан и Лавиния переглянулись. «Я бы хотел сначала...» — неуверенно проговорил Итан. «Речь о доверии, так?» «В принципе, не зря же и империя создала отделение надзора под названием «Вакцинация». «Полиция мыслей». «Точно так. Отдавать нам ваш материал не нужно. Наши ребята могут оценить работу вместе с вами». Итан с сомнением посмотрел на Лавинию. «Без проблем», — кивнула девушка. «Но понадобится Zscaler». Примечание. Zscaler — суперкомпьютер с мощностью 1 и более Zflops. «С этим сложнее». «Почему?» — удивилась она. «В вашей организации нет хорошего компа?» «Есть, но все зета-скейлы и пета-софты под контролем и империи. Она мгновенно узнает о наших попытках самостоятельных действий». «А как же я работала на большом супер-Алтае?» «Этот компьютер не имеет связи с интернетом и вообще с какой-либо нейросетью. Он работает абсолютно автономно». «И старуха о нем не знает?» — скептически проговорил Итан. «Ведь такие системы обслуживают люди, которые делают ошибки, а ИИ-империя наверняка осуществляет контроль над операциями высокого уровня». «Мы научились обходить ловушки старухи», — развеселился Фемистокл. «Еще во времена КГБ была разработана криптопрограмма для пользования разведчиками глубокого залегания. Ее откорректировали, дополнили до программы хакерского вторжения и внедрили в созданную нейросеть ЧК». «Куда?» «ЧК ОСИ, чрезвычайная комиссия в службе собственной безопасности ФСБ. Она занимается контролем стратегических концепций государства». «Все равно это ОСИ, агентство стратегических...» «Нет, это отдельная структура». «А при чем здесь ваш форпост?» Фемистокл прищурился. «Вы хотели задать всего один вопрос». Итан смутился. «Прошу прощения. Форпост — это разработчик программ контроля применения искусственных интеллектов. Заработал он недавно, поэтому мало что успел сделать. У вас светлая голова, капитан Лобов, и вы могли бы занять в нашей системе подобающее место». Итан кивнул на Лавинию. «У нее голова светлее». Девушка удивленно посмотрела на него. «Смеешься?» «Нет». Фемистокл, изучающий, оглядел обоих, кивнул, отвечая своим мыслям. «Вы оба подходите для конспиративной работы под подпольем. Но есть еще одна форма деятельности, не менее важная. Я уже говорил, за решениями и Империи, и Маршалесса стоят люди, разработчики стратегии использования ИИ. Они и определяют путь движения цивилизации, как бы пафосно это ни звучало. К сожалению, наметился разворот в сторону абсолютного контроля масс, не с целью развития многополярного мира и прогресса человечества, а с целью личной выгоды». Итан вспомнил сетование Иннокентия на деятельность их ИИ-систем, той же ИИ-империи Баталера, которые начали кампанию по внедрению в сознание общества идеи свободы от собственности, что вело к той же цели — абсолютной власти машин, играющих в свои игры. Становилось ясно, что эти идеи рождены не в 88-м реале, родном для Иннокентия, а раньше, в 41-м, а то еще глубже. В реальности моего кровного брата Иннокентия и Империя внедряет в жизнь концепцию «приват-фри», то есть отказа от личной собственности, что приведет к полному подчинению социума. Фемистокл кивнул. Эта идея высказывалась еще в 20 веке, а в начале 21-го к ней добавили идею скоринга, что потом вылилось в подчинение правительству машине. «Скоринг?» — повторила Лавиния, собрав морщины на лбу. «Определение социального статуса человека и его благонадежности, а по сути разделение людей на классы. Первыми на этот скользкий путь вступили китайцы, потом европейцы, а потом и мы, благодаря усилиям либералов у власти. Но все же я прошу вас не затевать вечер вопросов и ответов. Капитан, как вы относитесь к оперативной работе? С вашими уникальными способностями уходить от преследования мы действительно могли бы добиться гораздо большего, чем запланировали». Итан пристально посмотрел на обманчиво простецкое лицо собеседника, снова ставшего Борисовым. Он уже понял, к чему клонит маршал надзора и командир форпоста, который, как оказалось, являлся боевым информационным подразделением спецназа корпуса. «Что нужно делать? Вы уже догадались». Надзорик качнул головой. «Я не ликвидатор». «О ликвидации неугодных речь не идет. Мы хотим тихо задерживать компараторов, то есть владельцев теневого земного правительства, запустившего щупальца и в Россию, и уговорить их работать на благо людей, а не машин». «Уговорить? Смеетесь? Это же невозможно!» Глаза Фемистокла на миг стали ледяными. Улыбка сбежала с его губ. «В таком случае заставим. Потому что дальнейшее развитие цифрожизни приведет к исчезновению жизни биологической, то есть человечества. И это вовсе не фантастика». Лавиния передернула плечиками, косо глянув на спутника. Итан помолчал. «Я скину вам детализацию проекта «За разум», который разработали программисты и Империи», — добавил Фемистокл. «Вам многое станет понятно. Кстати, один из программистов — ваш приятель Санж Ара Юлдашев. Серый?» «Точно так. Он хорошо о вас отзывался. А вся мировая элита, то бишь владельцы и Империи, между прочим, олигархи, входящие в комитет 300. «Орден сволочных мудрецов», — Фемистокл Борисов рассмеялся. «Очень точно подмечено. С ответом не тороплю, но долго сидеть на двух стульях не получится». «На двух стульях?» «Так говорят, когда человек не может выбрать позицию между драться и моя хата с краю. Пока что вы успешно справлялись с проблемами в одиночку, однако навряд ли справитесь с ИИ». Фемистокл стал серьезным, даже имея ультратроян. Итан повернулся к Лавине. «Твое мнение?» «Мог бы и не спрашивать», — пожала плечами девушка. «Сколько у нас времени на размышления?» «Семенихин дал вам 2 дня. Это много в изменившихся обстоятельствах. Уложитесь до вечера, а пока могу отвезти вас в уединенное местечко». Итан напрягся, но сохранил прежнюю мину. «Уединенная? Спокойнее этого? Не следственный изолятор случайно?» Фемистокл Борисов остался серьезным. «Вас ведь это не удержит?» «Нет». «Я еду по делам в Коктебель, а по пути сверну к морю. Там на берегу лимана есть маленький коттеджик, принадлежащий моей сестре Валерии». Итан сдвинул брови, вслушиваясь в подсказки ДФ-алгоритма. Но в речи комиссара надзора не было ни тени затаенного вранья. «И там нет ни интернета, ни наблюдателей надзора», — добавил Борисов, догадавшись о мыслях собеседника. С души свалился камень.